комнате пахло сигаретным дымом. Красная неоновая вывеска на противоположной стороне улицы загоралась и гасла, выкрикивая в темноту. «Девушки, девушки, девушки!» Красный свет с правильными интервалами освещал комнату. Я повернулся и услышал, как удалялись по коридору чьи-то шаги. По моему лицу стекал пот, сердце колотилось, стоны доносились из соседней комнаты. Я стиснул зубы и, на цыпочках, подойдя к двери спальни, заглянул туда. Можно было различить лишь очертания кровати, больше ничего. Я шарил рукой по стене, пока не нашел выключатель. Секунду я колебался, потом резко повернул его. Яркий свет ослепил меня. Когда я обернулся, у меня перехватило дыхание. На постели лежала совершенно обнаженная женщина, привязанная за щиколотки и запястья к кровати с кляпом во рту. На ее правом бедре виднелся ярко-красный ожог, который мог сделать только горящий кончик сигареты. Я не сомневался, что эта женщина и есть Фреда Хейвс. Она была небольшого роста, с ладной фигурой, лет 25 на вид. Несколько лет назад она, видимо, отличалась необыкновенной красотой, но черты лица уже начинали грубеть, а линии вокруг рта и глаз свидетельствовали о том, что она скатывается по наклонной. Это все я заметил при беглом взгляде. Я подошел, вытащил у нее изо рта кляп и отвязал руки. Когда я начал освобождать щиколотки, она прохрипела: «Пить на кухне». Я зажег свет на кухне, нашел холодильник, он был набит бутылками с тоником и джином. Я отыскал грязный стакан и, сполоснув его под краном, налил в него порядочную порцию джина, лишь слегка разбавив его тоником. Затем я поспешил в спальню. Увидев, как дрожат руки Фреды, я сам поднес к ее губам стакан. Она пила, не отрываясь, судорожно вцепившись в мою руку. «Еще!» «Этого пока хватит», — сказал я спокойно. «Вы еще один, слышишь, идиот!» Она сказала это так отчаянно, что я побежал на кухню и наполнил еще стакан. Когда я вернулся, она сидела с одеялом на коленях. Ловко вырвав стакан у меня из рук, она жадно выпила содержимое и швырнула стакан о стену. «Сигарету!» Я достал свою пачку и вложил сигарету в ее трясущиеся губы. Она сидела неподвижно, сутулившись, глубоко втягивая в себя дым. Я стоял поодаль и наблюдал. Через несколько минут действие джина начало сказываться. Она подняла голову и посмотрела на меня. «Кто вы такой?» «Я шел мимо, услышал ваши стоны, ну и заглянул сюда». Она кивнула. «Мне всегда везло. Я уже начала думать, что пролежу здесь до следующего месяца. Сядьте. Вы мне нравитесь. А сейчас мне надо в ванную». Спотыкаясь, она прошла в ванную и заперлась там. На полу возле кровати валялся окурок сигары. Я поднял его и внимательно осмотрел. Показалось, или этот запах на самом деле знаком мне? «Это из-за того, что у меня такое тонкое обоняние», — сказал я себе и положил окурок на ночной столик. Она вернулась из ванны, открыла шкаф и надела халат. А потом вышла на кухню. Я слышал, как она что-то наливает из бутылки. Вернулась она с новым стаканом в руке. «Спасибо, приятель. Вы сделали доброе дело, но лучше нигде им не хвастаться. Я уже в порядке, так что можете идти домой. Мне кажется, что об этом происшествии должен знать лейтенант Голстейн». Она вытаращила на меня глаза величиной с блюдца, проливая спиртное из наклонившегося стакана. Секунду она оставалась неподвижной, потом выпила остаток джина, передернулась, оглянулась кругом и швырнула горящий окурок на ковер. Я нагнулся, погасил окурок и протянул ей новую сигарету. «Кто вы?» — спросила она. Горди меня шантажировал. Она прижала к себе стакан и закрыла глаза. «Нет, хватит. — забормотала она. — Что вам надо? — Тоже будете жечь? Она выпустила стакан из рук, и на полу образовалась лужица. Затем уронила руки на колени и захныкала. Я сел в кресло и молча ждал. Она вскочила и, взяв стакан, снова отправилась на кухню и вернулась с новой порцией джина. — Вы еще тут? Я же сказала вам, что можете уматывать. — Мне нужна ваша помощь. Она снова посмотрела на меня и сделала большой глоток. — Моя помощь? — Да. Моя жена украла в универмаге Горди флакон духов. Я говорил медленно и отчетливо. Ее засняли скрытой камерой. За этот кусок пленки Горди потребовал 20 000. Теперь он мертв, но пленка осталась. Я надеялся, что вы скажете мне, где ее найти. Дрожащей рукой она поставила стакан на ночной столик. Джаз был прохвостом, но мне он нравился. Теперь она уже была пьяна. Я постоянно говорила, чтобы он бросил это дело, только он не слушал. Говорила, что в конце концов он нарвется на неприятности, а он не слушал. Господи! И надралась же я. Она подмигнула мне. «Слушайте, двигайте сюда и не приставайте ко мне». Она потянула за стаканом, перевернула, и на полу образовалась новая лужица. Я молча смотрел на нее. Она произнесла крепкое слово и снова уронила голову на руки. Я не шевелился. Через несколько минут она подняла глаза и злобно посмотрела на меня. «Гляньте вот на это!» Она откинула полухалат и показала ожог. «Один такой уже приходил сюда и сделал мне это. Тоже спрашивал пленку. Давайте и вы валяйте, только все равно ни черта не получите». «Кто у вас был?» — спокойно спросил я. «Откуда мне знать? Легавый, наверное. Их я чувствую нюхом. Здоровенный мужик и с такими маленькими выпученными глазками. Будь я его матерью, утопила бы, как только он родился». Я взглянул на окурок сигары. Все было ясно. Герман Вебер. Настоящий коп не стал бы применять ожоги. «Вы отдали ему пленку?» Она вдруг повалилась на кровать и прикрыла глаза рукой. «Мне надо выпить». Я поднял стакан и пошел на кухню. Смешав еще порцию, я вернулся. Потом поставил стакан на ночной столик, приподнял Фреду и уложил ее, как полагается, головой на подушку. «Так будете жечь?» — спросила она и в первый раз улыбнулась мне. «Вы мне поможете?» «Скажите, вы отдали ему эту пленку?» «Я сказала ему, где ее найти». Она пьяно рассмеялась. «Я сказала, что послала пленку в Нью-Йорк своей сестре». «Вы и в самом деле послали ее туда?» «Нет, это коп. Он позвонит вашей сестре, легко выяснит, что у нее ничего нет, и снова вернется сюда. Сестра скажет, что пленка у нее, а когда он придет, она плюнет ему в морду. Мы с ней понимаем друг друга. Но ведь он вернется, ну и пусть возвращается, к тому времени я уже смоюсь». «Мне нужна эта пленка. Если вы достанете ее для меня, я дам вам $1500». Она испытующе посмотрела на меня. Заметив блеснувшую в ее глазах жадность, я подумал, что вроде не ошибся. «Как вы сказали, сколько?» «1500. Вы смогли бы уехать отсюда. Вы вообще знаете, где она находится?» Она уцепилась за мою руку. «Слушайте, вы взаправду дали бы мне за пленку 1500?» «Да». Она надула щеки, совсем обвисла и выглядела неважно. Я боялся, что она уснет. «Знаю, где она. Если вы дадите мне эти деньги, я вам ее добуду». Она потянулась за стаканом, но я остановил ее. «Лучше не надо, с вас довольно». Она кивнула. «Угу, ну тогда дайте сигарету». Я раскурил сигарету, подал ей и с интересом наблюдал, как она силится протрезветь. есть. Где она? Не терпится? Она ухмыльнулась. Я знаю, где. Но сначала денежки, приятель. Джесс всегда учил меня. Денежки вперед. Деньги у меня в банке, и я не смогу дать их раньше завтрашнего утра. К тому же вы ничего не получите, пока я не увижу пленку. Эту пленку я хочу получить сейчас же. Тогда завтра вместе поедем в банк. Вы мне деньги, я вам пленку. Можно сделать и так, как вы хотите, но вы можете не дожить до завтра. Этот бывший коп не единственный, кто охотится за пленкой. Убийца тоже ее ищет. Но дело ваше. Если хотите, чтобы вас продырявили пулей, как Горди, пожалуйста, подождем до завтра. Я встал. От вас можно позвонить? Я хочу вызвать такси. Она сидела, напряженно выпрямившись, со страхом в глазах. Постойте минуточку. Вы что-то сказали насчет убийцы? Ваш дружок Горди обладал пленкой, которая могла привести несколько богатейших женщин за решетку. Кто-то, скорее всего, чей-то муж, попытался отнять пленку и застрелил Горди. Весьма вероятно, что теперь настала ваша очередь. Считайте, что вам крупно повезло, вы отделались только ожогами. Следующий посетитель, вероятно, убьет вас. Я подошел к телефону и набрал номер диспетчерской такси. Мне пообещали немедленно выслать машину. Услышав шорох, я оглянулся через плечо и увидел, что Фреда натягивает платье. Она одевалась торопливо, словно опаздывала на поезд. «Только спокойно и не сходите с ума, мисс. Вы забыли надеть трусики. Я уеду с вами. Одна здесь не останусь. Нет, вы не поедете со мной». Но после моего ухода заприте хорошенько дверь. Надеюсь, убийца не станет ее выламывать. Ну, всего хорошего. Я вышел к двери, она побежала за мной. Я отдам вам пленку, честное слово, но нельзя ли мне пойти с вами? Она была похожа на испуганного ребенка, который выпил отцовский джин. Да, ладно, идемте. Но вы забыли надеть туфли. Вы не убежите от меня. Наденьте трусики и туфли, я вас подожду. Она удивленно посмотрела на меня. А на что мне трусики?